Глава 28. Кота-заговор. Не одобряла она всего этого? Нет, не одобряла. Суета, люди разные ходят, по большей части абсолютно незнакомые. Приличной кошке не отдохнуть, не поразмыслить о важных вещах, даже ценности не спрятать толком. А прятать было что. Белая Янка, новая знакомая Мурьяны, подарила ей роскошнейшее перо. Толстая серая Буня — меховой помпон, правда, слегка облезлый, но все равно весьма ценный. Трехцветная Рома — кусок засохшего сыра, а черная Нори принесла звенящую цепочку из тех, которые удерживали перекладины палок для их странной птицы. Мурьяна приняла подарки с достоинством, щедро одарив новых знакомых, а по совместительству и соседок, носками Макса. Фу, то есть какого Макса? Конечно, ее носками. Собственными и личными, которые она по бескрайней душевной доброте давала хозяину на попользоваться. «А мне такую штуку?» Фокса живо заинтересовалась раздачей подарков, потому что Игорь, живший в соседней квартире и уже отлично наученный хвостатой братьей, к носкам относился как жадный дракон к золотому запасу, то есть прятал и уносить не давал, да даже пожевать не позволял. Вредина и жадина. Мурьяна хотела было напомнить, что Фокса-то ей ничего не подарила, но носков у нее было много, а ссориться сходу не хотелось. Поэтому она выбрала один из новых, не особенно интересных ей экземпляров и вручила псине. Люди по-разному проводят вечер перед свадьбой. Кто-то устраивает рискованные вечеринки в стиле «принесите меня завтра в ЗАГС, а то я сам не дойду». Кто-то лихорадочно пытается объять необъятное, приготовить легкие закуски для тяжелого десанта родственников, знакомых и родственников знакомых, и вспомнить забытое, особенно то, что сделать было абсолютно необходимо. Например, уточнить, где именно лежат обручальные кольца, билеты на самолет или паспорта. Кто-то внезапно выясняет, что в замуж уже не хочется и проводит ночь в мрачных подозрениях о том, что жизнь молодая загублена окончательно и бесповоротно. А кто-то возмутительно уютно сидит на теплой и светлой кухне, балуется плюшками, наглаживает кошек, свою и родственных, скармливает мелкой псинке экстремальной фоксо-таксовой породы всякие вкусности и болтает на отвлеченные и не очень темы. Максу и Миле выпал именно последний вариант времяпровождения. Елизавета Петровна подливала гостям чай, насмешливо посматривала на Вадима, которому досталось место рядом со стулом, на спинке которого восседал Гаврила, шикала на обнаглевшую фоксу, беззастенчиво собиравшую дань со всех присутствующих, и параллельно вела переписку через смартфон с родственниками, собиравшимися завтра на свадьбу. Игорь тоже обратил внимание на старшего брата жениха, который косился на Гаврилу так, словно это крокодил в перьях. Ну, его понять можно. На самом-то деле примерно так и есть, рассуждал Игорь, припомнив, как он сам первый раз оказался в близком контакте с Гаврюшей и сколько потом лечил прокушенный этим крылозубом палец. «Елизавета Петровна, давайте я все-таки Гаврилу отнесу домой, а?» уточнил Игорь вместе с Настей, на днях освободившей квартиру, которую снимал у Елизаветы Петровны. «Тут же шаг всего сделать». «Милый мой, у меня же все звукоизолировано специально под Гаврюшу, а у вас там пока нет. И ты отлично знаешь, как Гаврила не любит, когда ты куда-то уходишь. Он легко доорется сквозь стены до всех остальных в доме, начиная с первого этажа и заканчивая чердаком», хмыкнула Елизавета Петровна. «Так что сиди себе спокойно и не нервируй птичку». Вадим не очень понял ситуацию и покосился на Макса, который тихо объяснил ему, что Игорь и его жена Настя снимали одну из принадлежащих Елизавете Петровне смежных квартир. Одна из них, вот эта, в которой мы сидим, теперь подарена Миле. Игорь с женой ее освободили и ушли к Настиным родителям. Они живут на этой же лестничной клетке дверь в дверь. Гаврила раньше принадлежал Елизавете Петровне, поэтому тут все обшито звукоизоляцией. Сам понимаешь, он громкий. А в своем новом жилище Игорь и Настя еще не успели как-то обезопасить окружающих. Игорь, сидевший по другую сторону от Гаврилы, почесал попугаю голову и вздохнул. «Да уж. Мы с Настеной хотели ко мне в мою родительскую квартиру переехать. Там сейчас только мой брат живет. Но Гаврила перевозбудился от вида из окон и начал вслух считать машины, которые мимо проезжают. Если учесть, что у нас из окна виден Кутузовский проспект, а считает Гаврила по какодушье и очень громко, то не успел он пересчитать первую сотню машин, как мы поняли. Нас линчуют соседи. Причем линчуют сразу, как только поймут, откуда такие вопли доносятся. Я лично опасалась, что они это сделают, скооперировавшись с жильцами из пары соседних домов», — рассмеялась Настя. «А тут еще и родители мои возмутились. У нас большая трешка, места предостаточно. Две собаки, которых Гаврила покорил давным-давно. Короче, без нас моим стало скучно. Вот мы и вернулись. Как же я рада!» Мила со школьных времен с Настей дружила и счастлива была, когда выяснилось, что подруга никуда не уедет. «Ты точно сойдешь с ума. Я в этом абсолютно уверен». Брякнула на смартфон Макса сообщение от сидящего рядом Вадима, который решил, что в этой компании так общаться безопаснее. Вадим бы и дальше развивал эту тему, если бы им не занялся объединенный кошачий коллектив. «И чего это он тут сидит весь такой, как мышь, которую сейчас съедят?» — уточнила Буня у уважаемого кошачьего общества. «Ой, он вообще какой-то странный», — пожаловалась Мурьяна. «Кошек не любит, сам говорил». На нее уставились изумленные глаза кота коллег. «Чего?» Рома жевала честно утащенное у Фокса угощение и так удивилась, что даже рот приоткрыла. «Он что, как тот Бриз, которого мы прогнали? Не знаю, кто такой этот Бр, но этот...» Мурьяна кивнула на Вадима. «Никого не любит. Ни кошек, ни собак. Даже мой личный кактус и то не любит. Кактус его уколол, а этот тип хотел его в окно выбросить. Нет, кактус у меня с характером, конечно, но зачем же его руками-то цапать, да еще покушаться на лично кошачье имущество?» Вадиму и так было неуютно. А тут, ко всему прочему, присоединилось ощущение того, что на него смотрят. Нет, не так. На него смотрят и осуждают. Он нервно обернулся. «Макс, а чего это они?» Вадим постучал по плечу младшего брата и кивнул на кошачью выставку, дружно и единодушно окатывающую его слоновьими дозами презрения. «Когда на вас презрительно смотрит одна кошка, можно пожать плечами, решив, что странное животное или дикая какая-то. А может, кыш отсюда, я тут царь природы, а ты кто такая? Или, например, если вы имеете честь быть хозяином, презирающей вас кота личности. Ёлки-палки, я что, забыл покормить кошку? Могут быть варианты. Сел на ее любимую игрушку, закрыл строго незакрываемую дверь, дал диетический противный корм вместо нормально вкусного, задумался или сожрал последнюю креветку, или, о ужас, в гостях уделял внимание чужим котам, подло изменяя своей. То есть в случае с одним источником презрения все немного проще и зависит от степени вашей безнадежности и окошаченности. А вот если на вас, как на дохлого слизняка, пахнущего лимоном, смотрят 5 кошек и присоединившаяся к ним из солидарности озадаченная собака, поневоле ощутишь себя неловко. Вадим против своей воли эту неловкость прочувствовал. А тут еще и Гаврила обернулся на кошек, что-то проскрипел, явно получил от них какой-то ответ и изумленно воззрился на гостя. «Макс, а этот-то чего, а?» — прошептал Вадим. Макс покосился на кокоду, потом обернулся на кошек и, понимающе, кивнул им. «Да ты, брат, попал. Кто Мурьянку оскорбил, чуть не вышвырнув ее кактус? Она просто пожаловалась». «Я был неправ. Тебе не грозит сойти с ума, просто потому что ты уже того». Прошипел Вадим, не зная, то ли ему злиться, то ли смеяться. «Корык!» — проорал Гаврила прямо в ухо Вадиму. «Корык!» Ульяна едва сдержалась от смеха, глядя, как Вадим втягивает голову в плечи и явно пытается понять, куда ему бежать. «Карандашик ему дайте, и он успокоится», — посоветовал Игорь, пожалев гостя и протянув ему обычный простой карандаш. «Все они тут чокнутые на всю голову», — думал Вадим. «Завтра даже заезжать сюда не буду. Из ресторана выйду, Ульку в охапку и на Сапсан». «Сбежать, думает?» — переглянулись кошки. «Работаем в режиме экстренного укрощения. Янка, начинай. Ты выглядишь более безопасной». Прикосновение нежнейшей шерстки к руке Вадима озадачило. Он покосился на соседний стул, где восседал Гаврила с азартом препарирующий карандаш, и узрел там невиннейшую кошачью мордочку, которая смотрела на него с такой любовью, словно он ее давно потерянная и внезапно найденная мечта. «Талантливая девочка», — похвалила Янку серая Буня. «Вся в меня». Вадим попытался отодвинуться, наивный чудак, машинально вспомнивший прошлогоднюю атаку Лениных кошек. Он даже попытался рукой закрыть возможность прохода на собственные колени, не учитывая возможности котопросачивания. Через минуту Яна уже топталась по его коленям и громко мурлыкала. Макс с трудом скрыл улыбку, подмигнул Игорю, который тоже старательно натягивал на физиономию серьезное выражение лица, и обратил внимание на Ульяну. Та выглядела так, словно наблюдала за чем-то очень важным. «Э, ты чего? Ты меня с хозяином перепутала?» Вадим попытался потихоньку скинуть Янку, невольно дав ей возможность заполучить его руку, перебраться по ней на плечи и плотно там устроиться, не переставая истошно мурлыкать чудику прямо в ухо. Следующей в атаку пошла Рома, отправленная в бой координатором Буней. «Нори, ты черная, а мы толком не знаем. Может, он черных боится, так что прикрывай тылы. А ты, Мурьяна, смотришь так, словно сожрать его готова. Сиди в засаде». «Так как тут же мой?» — напомнила Мурьянка. «Обиженный?» «Я помню. Не бойся, мы за него отомстим». Фыркнула Буня, наблюдая, как трехцветная Рома повторяет заход предшественницы. «Так, а теперь я. Трикотажное пение или напрочь расслабляет нормального котопригодного человека, или заставляет бежать непригодного». Буня дополнила собой и без того увесистую атаку на Вадима. «Эк они за вас взялись», — понимающе кивнула Вадиму Елизавета. «Придавили и затоптали?» «Да», — растерялся Вадим. «А как бы их того?» «Никак. То есть снять-то можно, но потом будет хуже», — флегматично заметила его собеседница. «И если вы думаете, что сбежите и больше никогда их не увидите, не мечтайте. Они вас пометили. Нет-нет, не такими метками, которые можно учуять. Это что-то неразличимое людям, но отлично видное кошкам». «Сумасшедшая баба», — подумал Вадим. «И вовсе нет. Просто опытная», — рассмеялась Елизавета, явно распознав его мысли. «Вот увидите, что будет», — уверенно пообещала она. В ЗАГСе и ресторане Вадиму повезло. Никаких кошек вокруг не было. Правда, стоило ему только выйти из ресторанных дверей, чтобы встретить сестру Ирину, которая приехала на свадьбу Макса из Новосибирска и не смогла успеть в ЗАГС, как из кустов вышло нечто серое, пыльное и тощее. Вышло и решительно приникло ушастой головой к отглаженным брюкам Вадима. «Э, кыш, иди отсюда!» Вадим отступал, пока не уперся спиной в стену. Почему-то пнуть кота он не смог. Слишком уж жалким выглядел этот задохлик кошачьего рода. «Ой, ну что за проклятие-то?» Он увернулся от котовой морды и ринулся к такси, из которого выбиралась Ирина. «Привет, пошли скорее, а то совсем опоздаешь». Свадьба шла по накатанным рельсам. Тосты, перемена блюд, музыка, пара-тройка слегка чересчур увлекшихся празднованием гостей. Счастливые глаза рыженькой сияющей Милы и Макс, который улыбался своей жене так, что было понятно, он действительно ждал, очень ждал этот день. Вадиму почему-то стало невесело. Может, из-за того, что невольно позавидовал брату, так отважно бросившему все ради коровницы. Может, из-за Сергея и Лены, которые явно собирались скоро стать родителями. Или из-за того, что Ульяне в руки прилетел букет невесты. Она обернулась на него с веселой улыбкой, которая растаяла, стоило только ей узреть его отстраненный вид, недовольно поджатые губы Антона Игоревича и суровый взгляд Марины Леонидовны. А может, еще из-за того, что потом ее пригласил танцевать худощавый темноволосый парень, оказавшийся родным братом Игоря, хозяина громогласного Гаврилы. А она взяла, да и согласилась.